Глава 9. Заботы дяди. «Если не возьмешь ты, возьмет богач» – парагонская пословица. Мутуа Высший Гератомра, 083-398-М-41. Банник не удивился тому, что его дядя заполучил хороший дом в самом богатом районе города в качестве жилья. Банник шел по широкой улице, навострив все свои чувства. Однако на него все никто не нападал. Тут не оказалось ни партизан, наносящих удары возмездия, ни мятежных толп обычных горожан. Мутуа Высший смирился и сдался без боя. На улице было тихо. Многие дома стояли темными, с запертыми ставнями, за исключением тех, что перешли в распоряжение командующих Астра Милитарум. Богачи сбежали. Как, впрочем, всегда. На лепнинах фронтальных стен поместья не было даже лазерных подпалин. В просторных садах не потревожили ни единого листика. Все сохранило девственную чистоту, словно войной тут и не пахло. И все равно банник осторожничал. В своей униформе он был очевидной целью. Ярко-красный мундир, бело-розовый кушак и наградная медаль за свои действия на Калидаре. Все, что требовалось для его смерти, это один фанатик и секундное отвлечение. Он твердил себе, что надо сохранять спокойствие. Без танка размером с жилой блок и 5 дюймов стали, которые его защищали, банник чувствовал себя уязвимым. Он размяк. Банник остановился перед наибольшим домом на улице. При его сближении ворота распахнулись, и за ним протянулась мощенная дорожка, на обочинах которой стояли желтые люмины и были припаркованы гражданские наземные автомобили и небольшие транспорты Милитарум. В кустах стрекотали местные аналоги насекомых, вдалеке хохотали и кричали люди, но на участке возле дороги никого не было. У задней части дома трава заканчивалась, и оттуда доносилось больше смеха. Небольшая полукруглая лестница вела к портику, плохо освещаемому некачественными люминами. Банник встал в озерце света, чувствуя себя более уязвимым, чем прежде. Шею защипало в ожидании снайперской пули. Он дернул шнурок дверного колокольчика. Изнутри раздался громогласный перезвон. Дверь тут же отворил человек в сержантской униформе и с поясом, таким же, как у банника, цветов. По-видимому, все старшие офицеры с Парагона имели слуг, куда бы их ни закидывало. На ступени упал свет, и в ночь пролились болтовня, смех, музыка и звон бокалов. Но сержант был непреодолимым, как бастион. «Да», — сказал сержант. Позади него в дверном проеме, будто на пиктокране, ходили люди. Мимо проскочил слуга, неся серебряный поднос с деликатесами. Банник, изрядно проголодавшийся, невольно проводил его взглядом. «Я, заслуженный лейтенант Каларон фор Артем Лобанник, явился на встречу с лордом-полковником Банником Вардамоном фор Ансельмом Лобанником». Сержант неприветливо оглядел его с головы до ног. «Документы?» — сказал он. Банник не позволил дрогнуть ни одному мускулу на лице. Какой фарс! Он немного выпятил грудь, так чтобы свет упал на медаль, и демонстративно поправил навершие силового меча, подаренного ему генералом-капитаном Искандрианом. С лица сержанта так и не сошло выражение подчеркнутого пренебрежения. Банник достал удостоверение личности и передал его. Сержант скрупулезно изучил его, пролистав каждую страницу книжицы. Он пристально всмотрелся в пикт-снимок, поднеся к глазам, затем вытянул на расстояние руки, переводя взгляд с пикта банника на его лицо и назад. «Уверяю, это я, сержант». Тот протянул документы обратно, и выражение его лица полностью изменилось в мгновение ока, из презрительного превратившись в услужливое. «При этом не гранича с извиняющимся», — отметил банник. «Сюда, заслуженный лейтенант, ваш дядя ждет вас». Сержант отступил назад, широким жестом приглашая его в дом. «Еще бы», — подумал банник. Кратко кивнув, он переступил порог и попал в мир, в котором уже не рассчитывал оказаться снова. Вардамон потрудился на славу, чтобы воссоздать подобие высшего общества Парагона в этом украденном поместье. Большинство гостей были офицерами-парагонцами в цветастой парадной униформе. Остальные же были имперскими чиновниками, флотскими офицерами и руководителями отделов департамента Мониторум. На вечеринке присутствовало и немало женщин, практически все из местных, флиртующих и выпивающих со своими покорителями. Банник заметил несколько офицеров из других миров, но не атраксийцев. Это его удивило. «Вам сюда, сэр», — произнес сержант, указав на богато отделанную бронзой лестницу. Банник проследовал за сержантом наверх. Двое лакеев в ливреях, по всей видимости никак не связанных с армией, открыли перед ним двери. Он попал в небольшую прихожую. Внутри стояли 6 кресел и 2 ряда по 3 кресла лицом друг к другу, низкий журнальный столик с вазой с засохшими цветами, книжный шкаф, часы и Иона Артем Лобанник. «Добрый вечер», — поздоровался Банник. «Здравствуй, Каларон», — нейтрально сказал Иона. Он развалился в кресле, вытянув перед собой ноги. Банник сел напротив кузена. «Без своего танка ты похож на выковыренного из панциря рака», — произнес Иона. «Сегодня-то даже цвета подходящего». Он пригубил свой напиток. Иона пытался разозлить его. Если еще раньше Банник решил для себя, что если они снова встретятся, он не станет реагировать. «Как любопытно. По дороге сюда я думал ровно о том же», — ответил Банник. «Правда?» «Правда. Это меняет перспективу ездить в одной из мощнейших машин на поле боя. Ты давно с везучими восьмерками?» «Да, постоянно на них катаюсь. Мой взвод закреплен за ними на постоянной основе». «Тогда ты знаешь, о чем я говорю?» Иона пожал плечами. «Может быть». «Ни один грозовой владыка восьмой не получал серьезных повреждений 20 лет. Слышал, старейшему из них более 4000 лет. Такое для штурмовых танков впечатляет». «Это разве не справедливо?» — сказал Иона. «Вот почему их называют везучими. Дело в том, что у них необычайно высокий уровень потерь среди солдат, которых они везут. Всякий раз, когда те отправляются в бой, для взводов, что едут в них, это путешествие в один конец, на свидание с императором. Поэтому, может, я и не знаю, о чем ты говоришь, катаясь в своей огромной крепости на гусеницах». «Танкисты тоже умирают», — сказал Банник. «Все мы смертные», — произнес Иона. «Но согласись, намного проще оставаться в живых за полуфутами брони». «Это так», — сказал Банник. Иона прищурился, сбитый с толку нежеланием Банника влезать в конфликт. «Этот твой дядя, какой он?» — спросил Иона. «Я лишь слышал о нем, никогда не видел вживую. Он покинул Парагон, когда я был совсем ребенком. Я встретился с ним снова перед вступлением, с тех пор только раз. Он сражался на другом участке Калидарского фронта и находился на другой барже. Его повысили, пока я сражался на Агрите. Полного ответа я тебе дать не могу». «Тогда дай частичный». «Он терпеть не может дураков», — Иона фыркнул. Дверь открылась. «Лорд-полковник Банник Вардамон Фор Ансельм Ло Банник», — объявил дворецкий. «Двойное клановое имя?» — сказал Иона, поднявшись одновременно с Банником. «Не знал, что он такая шишка. Кажется, мы влипли». Вардамон вошел в комнату с нескрываемой спешкой, утирая руки салфеткой. Он отдал ее слуге, тут же отошедшему в сторону. Молодые банники отсалютовали. «Дядя», — произнес Каларон Банник. «Родич», — сказал Иона Банник. Вардамон бросил на них суровый взгляд. «Вы оба влезли в самый кипяток. Пошли за мной!» В чьем бы жилище не поселился Вардамон, ужасный вкус давал о себе знать. Стены покрывали обои буйно сталкивающихся расцветок. Стол был украшен похожим образом. Искусственно состаренную белую основу покрывал сложный узор из сине-оранжевых цветов, выглядевших так, как будто их набросали совершенно случайным образом. Вардамон нахмурился при виде комнаты, указывая родственникам проходить внутрь. «Садитесь, садитесь вы оба, я принесу выпить». Он подошел к боковому столику, похожему на письменный стол, где ожидал графин с глисом. Он щедро налил всем троим. «Ну уж, присаживайтесь», — повторил он. Перед столом стояли 2 кресла, друг возле друга. Иона с Банником опасливо переглянулись, прежде чем опуститься в них. Вардамон обошел стол. «Какие тут большие кресла», — сказал он. «Знаете, в этом мире обжорство считается признаком благородности. Все их правящие классы — здоровенные баздаки. Неудивительно, что они проигрывают. Излишество — враг дисциплины». Он поставил стаканы с глисом перед родичами и сел в кресло. Хорошая жизнь немного округлила полковника, однако он все равно утонул в необъятном кресле. Он скрестил руки и строго изучал каждого из них по несколько секунд. Фокусировочные линзы его аугметического глаза жужжали, меняя фокус. С их последней встречи с Банником он еще больше посидел и успел отрастить густые усы. «Перейду сразу к делу», — сказал он. «Внизу ждут куда более важные люди, чем вы, и мне следовало бы говорить с ними, а не с вами». И он взял стакан и благодарно попробовал напиток. Банник последовал его примеру, Глис оказался превосходным. Он не пробовал и близко ничего похожего с тех самых пор, как 3 года назад сел на корабль. Веркериген пытается взять власть в свои руки после того, как Искандриан перестал быть де-факто главнокомандующим. «Цепь командования развалилась», — произнес Вардамон. «А из-за прибывших с Гентуса флотов и групп, а также ранее находившихся здесь сил, армия стала слишком большой. Слишком много одинаково опытных генералов кричат о своем праве командовать. Так что даже Искандриан не в состоянии заткнуть их всех. Сейчас для всех наступило довольно деликатное время». «Вы думаете, что ему следует уступить?» «Говорю тут я, Каларон. Но я думаю, что Искандриану нужно остаться командующим. Знаю, он не из нашего мира, но он лучший генерал, чем когда-либо станет Веркериген, и куда более динамичный, чем это ископаемое, к которому обращаются атраксийцы, когда в чем-то не уверены». «Гранд-капитан Ольгау?» — уточнил банник. «Да. Это сугубо церемониальное звание. Но я слышал, что когда атраксийские генерал-капитаны начинают терять власть, они призывают стариков. А этого нам совсем не нужно». Вардамон отпил глис. «Мне эта вражда ни к чему», — сказал он, переводя многозначительный взгляд между Ионой и Калароном банниками. «Я попал в крайне щекотливое положение. Веркериген надеется, что я поддержу его в получении руководящей должности. Это мне тоже ни к чему. Ваша размолвка — это отвлечение и позор, что плохо сказывается на моей репутации. Вы о чем думали? Вы оба отпрыски лучших побегов оптического клана банников, выращенные стать джентльменами. И вы подрались на месте казни. Где ваше треклятое уважение?» «Я ни с кем не дрался, дядя», — заметил банник. «Помолчи, Каларон! Все мы отлично знаем, что ты прекрасно умеешь провоцировать людей на резкие действия. А с тобой лично я не знаком, Иона. Твоя мать — моя тетка, правильно?» «Это так, сэр», — ответил Иона. «Никогда ее не встречал. Получается, ты роднее ему, чем мне. Недостаточно, чтобы я заботился о тебе, однако достаточно, чтобы сильно меня опорочить, если сделаешь что-либо необдуманное. Тем самым ты ставишь меня в неудобное положение». «Да, сэр», — сказал Иона. «Не желаешь ли поведать мне, за что ты избил своего кузена, другого офицера, перед благословенным троном комиссаром?» И он повертел стакан в руках, грея глис. Затем он бесстрашно встретился с взглядом Вардамона. «Всю свою жизнь я хотел стать командиром танка, согласно традиции и своему праву последовать славным путем наших предков в качестве офицера-танкиста». «Понятно. Но тебе униформа пехотинца. Как это объясняет нападение? Как это объясняет твое нападение на Каларона?» «Вы знаете о бесчестии дома», — сказал он. «Я слышал, это вы организовали аннулирование его отсрочки от призыва». «Так и есть. В качестве одолжения родичу». «Что ж, если можно так выразиться, сэр, это из-за ваших действий банник не женился на представителе клана Туранигинов. А из-за того, что он не женился, предложенный альянс между нашими кланами провалился. Очень печально. Мы потеряли сотни тысяч парагонских дир. Кому-то следовало взять всю вину на себя. Естественно, семейство отца Каларона было сочтено безгрешным. Слабина течет в женской крови, кажется, так говорят. Поэтому в опалу попали мы, Артем и Лобанники. Во всяком случае, события развивались в тесной связи. Пострадал весь финансовый побег, но моя ветвь побега, о, мы пострадали сильнее всех. У форов нашей ветви отобрали их титул, меня лишили чести вступить в бронетанковый полк. Могло быть и хуже. Некоторых из меньших членов клана сослали в литейный, включая тех, кто был мне близок. «Что?» — сказал банник. От его лица отхлынула кровь. «Иона, я... мне жаль». «Прибереги свои извинения, я пытаюсь думать». Радамон вздохнул и забарабанил пальцами по столу. «Все это прискорбно». «В точку», — сказал банник. «Возьми себя в руки. Что сделано, то сделано. Избиением делу не поможешь». «Но мне определенно стало лучше», — спокойно заметил он. «И как тебя не пристрелили на месте?» — удивился Вардамон. «Мы с Улибаном друзья, сэр». «У комиссаров нет друзей, тупая ты задница!» Кулак Вардамона тяжело обрушился на стол. «Вы мои соклановцы и близкие родственники. Согласно клановым законам, вы на моей ответственности. Я хочу услышать, что ваша размолвка окончена. Каларон?» «Да, дядя», — сказал банник. «Окончено. Иона?» После секундного раздумия Иона кивнул. «Хорошо». Банник поднялся с кресла. «Иона Артемло Банник, кузен. «Иона Артем Лобанник, кузен. Пожалуйста, прими мои искренние извинения. Я не хотел биться с Тупорелио острым оружием и не собирался. Всю дуэль я не заострял лезвие. Я точно не хотел убивать его, и если бы я знал последствия, то никогда не принял бы его вызов, неважно, какой позор навлек бы на себя. И в любом случае, мне следовало сделать больше, чтобы уладить все после того, как я убил его». «Ты мог застрелиться», — подсказал он. «Наверное, так и стоило поступить. Я не отрицаю свою ответственность. Я повел себя не слишком достойно по отношению к Кейталер Лотту Раниген. То, что я не догадывался о тайной влюбленности Тупорелио, пока не стало слишком поздно, ничуть не умаляет моего преступления». Такой ответ заставил Иону задуматься. Наконец он тоже встал и протянул руку. «Твои извинения приняты». Они пожали руки. «Знаешь, немного бесит, что на тебя сложно злиться. Большую часть последних лет меня обуревал гнев из-за того, что твой поступок обрек меня на несправедливые страдания. Я ожидал встретить несносного человека, но ты кажешься честным». «Меня до сих пор преследуют сожаления», — сказал банник. «Мне никогда от них не избавиться. Если бы я мог взять один момент в своей жизни и прожить его заново, то это был бы момент смерти Тупорелио». «Вот и славно, славно», — с облегчением сказал Вардамон. «Вопрос решен. Иона, поскольку мы с тобой близкие родственники, ты тоже можешь называть меня дядей». «Благодарю, дядя». «Что ж, так держать. На этом все. Идите и веселитесь. Вас обоих начинают замечать. Если будете осмотрительны, более осмотрительны, чем раньше, вас ждет хорошая карьера». «Сэр, дядя, могу я кое-что спросить?» — сказал вдруг он. «Только быстро». Вардамон встал и поправил кушака медали. «Я не понимаю, зачем прислать сюда так много людей? В смысле, это легкая победа. С ними же могли справиться одна армейская группа. Мы взяли Гентус с десятой частью этих сил. Из того, что я слышал, на Калидаре с орками билось вдвое меньше людей, а тут против нас бьется только ополчение. Я могу рассчитывать, что вы не повторите ничего из сказанного мною вне этих стен?» «Можете», — сказал он. Банник кивнул. «Это показ мощи, соклановцы. Мы здесь тушим лесные пожары, начатые нуждой в снабжении крестового похода Махариуса, и один чертовски близкий мы сами же и разожгли. Конечно, победить можно было и меньшими силами, но с большими сопутствующим ущербом. В страхе перед нашим появлением капитулировало еще три города. Существует четыре вида реакции на полномасштабный мятеж. Это показ мощи, экстерминатус, пренебрежение, либо планетарная бомбардировка. Относительно второго, этот мир должен работать на Империум, а не превратиться в пепел. Во всем человеческом космосе не так много планет, чтобы мы могли вот так просто от них отказываться. Пренебрежение часто эффективно, правда, в столетней перспективе. Индустрия Гератомра довольно скромная, но ожидание, пока система сама попросится назад, затянется, и планета к тому времени, скорее всего, придет в упадок. Более того, забытие вдохнет силы в других. Мы могли бы разбомбить это место, однако в таком случае Гератомра сильно упадет в технологическом развитии, не говоря уже о последствиях для людей. Значит, показ мощи. Если дать понять отбившемуся от рук субсектору, что Империум способен собрать крупные силы, пока продолжается величайший крестовый поход со времен хождения Императора среди звезд, это отобьет желание поднимать открытые мятежи в других местах. Банник вспомнил похожие слова из уст Картейна, однако он ушел дальше, ведя речь об отдельных жизнях. Обоснование Вардамона живо напомнило ему, что в Империуме были могущественные люди, для которых уничтожить целый мир не составляло труда. Он неловко поерзал в кресле. «Выш нос, парни. Побеждая в этой войне, мы предотвращаем множество других. В человеческом теле триллионы клеток, но всего одна, ставшая раковой, угрожает всему организму. Так и тут. Этот город лишь один из миллиардов. Мы вернули ему положенную работоспособность и не позволили стать угрозой для всего тела. Если количество войск вам кажется непропорциональным, то вспомните об альтернативах и будьте благодарны. Теперь внизу меня ждут неотложные дела, вы свободны. И пускай следующая наша встреча пройдет при лучших обстоятельствах». Иона с банником пробыли на вечеринке недолго. Там было слишком много капитанов и полковников, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке. Они немного поговорили с Ханником, кожа которого на фоне ярко-красной униформы выглядела бледнее обычного. Разговор получился неловким, поэтому Иона с Колороном откланялись и удалились на задворке вечеринки к буфету. «Только посмотри, как они плетут интриги», — в полголоса сказал Иона. «Полагаю, таков путь командования в столь большой и смешанной армии», — — ответил банник. «Нашим полкам приходится биться за свой угол. Я думал, что навсегда удалился от парагонских интриг, но, похоже, Парагон нашел меня даже здесь. Я слышал, что ты склонен к сентиментальности и самовлюбленности. Но ты что-то с чем-то». «Такой непонятливый, да?» — сказал он. «Почему это?» «Потому это. Присмотрись внимательнее. Как думаешь, о чем они говорят?» «Не о том, станет ли Веркериген кем-то повыше генерала?» Банник не слишком следил за ходом разговоров. «Они обсуждают право заселения, разве не видишь?» — подсказал он. «Все эти люди были родовой знатью выше тебя или меня. Они хотят править, как все подобные люди. Половина из них прослужила достаточно лет, чтобы принять дар императора. Как думаешь, кто будет править планетой после того, как избавиться от нынешнего правящего класса?» «То, о чем говорил дядя, это только часть правды. Вторая часть звучала так. Если мы разбомбим планету, то не получим с нее никакой выгоды. Попомни мои слова. Прямо сейчас он думает, насколько внушительно звучит планетарный губернатор Банник». И он неприязненно оглядел зал. «Я был на самом острие клановой политики. Я чую ее в воздухе. В самом деле, последствия для людей, точнее, последствия для денег. Чем большим рационализмом кто-то прикрывает банальное набивание карманов, тем тебе следует быть осторожнее. Добро пожаловать, дорогой кузен, на новый Парагон». Я не думал. «Ты знаешь, за тобой и такая репутация успела закрепиться». Он хлопнул банника по спине. «Пошли, Каларон. Мне нужно подышать свежим воздухом. Куришь?» «Нет». «А я курю. Знаю, что ты не прочь выпить». Иона достал из-за кушака бутылку. Прихватил в баре. «Глис, притом хороший, получше той гератамранской прометиевой воды. Не откажешься?» «Не откажусь», — ответил банник. Иона спрятал ее обратно за кушак. «Вот и славно». Они вышли на широкое патио, полное людей. Большинство были из низших чинов, как они сами, не заинтересованные, либо не настолько важные, чтобы быть втянутыми в политику кланов. Однако они были очень даже заинтересованными в местных женщинах и, сражаясь за их внимание, разогнали неловкое молчание предшествовавшего вечера. «Как легко они принимают новых хозяев», — пробормотал Иона. «Пошли, он там сойдет». Он указал на скамейку на вершине пологой лужайки вдали от дома. Иона со стоном упал на нее. «Эти ботинки убивают мне ноги». Банник опустился рядом. Иона сделал глоток, затем передал ему бутылку и прикурил сигару. Банник отхлебнул. Глис оказался более резким, чем у дяди, но все равно приятным после месяцев довольствования намного худшими напитками. «Нравится? Прямо как дома, да? Я думал, он у нас закончился. Наверное, где-то должна быть целая плавбаза, которая его производит. Вот буду знать, где». «Думаю, его кто-то гонит», — сказал банник. «Из чего?» — ответил он. «Где они берут глест? Я не видел глестовых деревьев на своем корабле, хотя насчет твоего не знаю». «Тоже нет деревьев», — согласился банник. Иона наклонился вперед. «Ты знаешь, что этим миром правит женщина. Как тебе такое?» «Это напомнило мне о Кейтеллер. Она ведь вышла замуж за Гедлинга Лоббастина из моторных кланов. Она стала очень богатой леди». Банника вдруг скрутила внутренность. Была ли она счастлива? К его щекам прилила краска за тот позор, что он навлек на нее. Он обручился с ней, а затем отверг и ее клан. «Какие еще новости из дома?» — спросил банник, желая сменить тему. «Ничего нового. После своего отбытия не слышал вообще ничего». «Твои новости все равно свежее моих». «Хорошо», — задумавшись, сказал он. «Дай вспомнить. За несколько месяцев до моего отбытия лорд-командующий Материак все же был вынужден отречься от своего брата. Объединенный совет кланов признал его виновным в мошенничестве. Материак не решился наложить вето на еще одно решение». «Очень вовремя», — сказал банник. «Я-то думал, его брата застукали в постели с дочерью главы совета кланов, которую уже пообещали кому-то другому. И заметь, это повлияло на решение. Материак изгнал брата прежде, чем его успели линчевать». Какое-то время они говорили, и он рассказывал баннику о делах в семьях. Поначалу баннику было радостно, но чем больше он рассказывал, тем сильнее его сердце сжимало болезненное оцепенение. Он совсем забыл о своих кузенах и братьях. Слушать о том, как его отец пытался найти себе наследника, было особенно тяжко. Первого преемника он потерял в несчастном случае, второго из-за саморазрушения, а затем и Астра Милитарум. Стыд, который банник с трудом удерживал в заперти, снова начал выбираться из своей тюрьмы. Разговор оборвало появление члена Адептус Арбитрес, закрепленного при Парагонском штабе. Банник был почти рад видеть его, хотя арбитры могли принести только плохие вести. «Что ему надо?» – тихо спросил Иона. Арбитр остановился перед ними. «Лейтенант Банник», – сказал он. «Да», – ответили оба. «Заслуженный лейтенант Кларон Ло Банник, вот кто мне нужен». «А в чем дело?» – поинтересовался Банник. «Вам нужно пройти со мной». «Зачем?» – спросил он. «Произошла драка, в которой участвовали люди заслуженного лейтенанта». «Нет покоя нечестивцам», — сказал Иона. «Еще увидимся». Банник поднялся и отдал честь кузену. «Никому нет покоя», —